Работа слоев фильтров. Околоземное пространство разбито на слои-фильтры, являющиеся частными составляющими тонких оболочек. Но и в физическом мире различные типы материи тоже подлежат разделению и обособлению. К материальным типам энергии на Земле условно относятся те, которые каким-то образом ощутимы людьми или зафиксированы приборами ученых, и которые участвуют в производстве самой физической материи. К тонким энергиям относятся те, которые вырабатываются эмоциями, мыслями, работой души. Это тонкие энергии земного плана. Материальные типы энергий не способны выйти за пределы Земли ввиду ее особого строения. Земля обладает своими механизмами разделения энергий, и подобная функция свойственна энерготелам планеты. Одной из многочисленных функций тонких оболочек является разделение и обособление энергий соответственно их уровням развития. Все энергии, производимые материальными формами в физическом мире, поднимаются вверх, как более высокопотенциальные. Тонкие оболочки помогают разделить их по частотам, а следовательно спектрам. Чем тоньше энергия, тем больше ее энергопотенциал, и тем выше способна она подняться сквозь земные слои. На Земле разделение энергии осуществляется несколькими способами. В космосе же используются другие методики. Все живое на Земле и сама планета вырабатывают множество типов самой разнообразной энергии. Поэтому для качественного ее разделения используют слои-фильтры, располагаемые в тонких оболочках. Они располагаются вокруг планеты. И хотя энерготел у планеты на 2000 год насчитывалось 7, но каждая из них, в свою очередь, подразделялась на подуровни, которые один слой уровень разделяет на несколько частей. Число их зависит от той работы, которую ведет планета и ее живые формы. Так что нельзя говорить, что слоев фильтров 7, как тонких оболочек. Каждая из них как минимум имеет 3 основных подуровня – низкий, средний и высокий – для своего диапазона энергий. Подобная конструкция относится к механизму сепарации энергий для земного плана. Каждый слой рассчитан и построен на фильтрацию определенных типов энергии, то есть тех частот, которые он не пропускает за свои верхние границы. Многие энергии, порождаемые Землей, не выходят за ее околоземное пространство. Они не пропускаются механизмами слоев фильтров, которые на это рассчитаны и сконструированы. Никогда нельзя смотреть на данные слои как на воздушные прослойки определенной плотности. Их следует рассматривать именно как конструкции, функционирующие планируемым образом. Ближе к Земле расположены фильтры, ориентированные на задержку самых грубых энергий. Следующие менее грубых и так далее по частотам энергии в направлении от низких к высоким. У самой поверхности Земли скапливается самая низкочастотная энергия из тех видов, которые производит человек. Каждый слой способен работать одновременно в разных режимах. Устройство механизма фильтрации очень сложное, так как это фильтр большой точности. Он работает безукоризненно, и ни одна низкая частота не поднимется выше того подуровня, которому она соответствует. Любая энергия достигает того уровня в слоях, которому она соответствует по своим показателям. Поэтому в космос выходят только самые высокочастотные виды энергии, которые ему необходимы. В то же время отфильтрованная высокочастотная энергия, проходящая через самый верхний фильтр и уходящая в космос, не единичного вида. Таких энергий тоже существует множество типов. Но куда девается энергия, задерживаемая слоем фильтра? Она как раз задерживается эгрегорами, или иначе энергонакопителями. Она не растекается по слою, не смешивается с прочими, задержанными ранее, а занимает то место в слое, которое ей положено, то есть попадает в свой эгрегор, являющийся энергонакопителем для данного слоя. Распределение осуществляется автоматически на основе тех энергетических показателей, которыми обладает каждый тип энергии. В каждом слое функции у них различные. Например, самый первый слой включает функцию очистки от грязных энергий. Но говоря об энергонакопителях, надо напомнить, что они бывают самые разные, и перед ними стоят не одинаковые задачи. Например, некоторые энергонакопители поставляют материал энергии для определенных построений внутри данной тонкой оболочки. А некоторые накопители, собирающие грязные энергии, пускают их дальше на переработку. Все энергии, поступающие снизу вверх, распределяются по своим уровням, то есть задерживаются слоями-фильтрами, где направляются в энергосборники, называемые иначе эгрегорами. То есть энергии не просто не пропускаются выше того уровня, которому они соответствуют по развитию. Они имеют систему расположения и хранения. Они остаются в слое в беспорядочном положении. Те энергии, которые соответствуют самой оболочке по спектру энергии, используются на требуемые построения внутри данной оболочки. Сбор энергий, поступивших в слой, происходит с помощью энергетических каналов, по которым энергия определенных частот собирается в единые русла и течет к своим резервуарам, энергосборникам, где распределяется и хранится до определенного времени или пускается на дальнейшую переработку.